Вначале этот ритуал меня забавлял. Теперь мне уже тошно от налаженной стройности моей жизни, от огромного расписания на год вперед, висящего у Линды на пробковой стене, от месячного расписания, висящего у нее перед носом, такое же расписание висит у Стивена над столом, прикрепленное к лампе. От того, что я знаю, что произойдет со Стивеном через полгода, а значит и со мной, мне противно. Я ведь живу по-настоящему в те моменты, когда Стивена нет в доме, и зная, что, скажем, он будет здесь на следующей неделе 5 дней подряд, я уже заранее предчувствую, как я устану. Я ныряю в его приезды с ужасом, закрыв глаза, а выныриваю из них с наслаждением. Может, потому только, что я не настоящий хаускипер, а поддельный, а может, так чувствует всякий слуга. А может быть, даже я и есть настоящий слуга, а писатель я придумал сам для себя, думаю я. Все мое писательство я немножко черкаю в дешевых вулвортовских тетрадях и время от времени звоню своей агентше Лайзе, справляюсь, из какого еще издательства она получила отказ. Сейчас их уже больше 20 отказов. Вот и вся моя принадлежность к писательству. К миру же слуг я принадлежу все время. Наверное, я все-таки слуга. Слуга я, слуга, а в писательство я играюсь, заключаю я горько. Закупив продукты, обвешанные пакетами и кульками, я тащусь домой, доверяю Ольге разгружать пакеты, а сам методично приступаю к приготовлению ланча. Я научился быть точным. Знаю, когда поставить брюссельскую капусту на пар и когда начинать чистить брокколи. Единственное, что может выбить меня из расписания, это неумеренная активность Стивена и его бизнесменов. Время от времени приходит очередной бизнесмен и требует подать ему кофе. Мне приходится тащить стерлинговский поднос с кофе и чашками, сахаром и молоком к Стивену в офис. Я тащу и злюсь. Стивен говорит мне спасибо, и я опять спускаюсь в свою просторную кухню, иной раз открываю дверь на улицу и стою, очищая овощи, и думаю, что хорошо бы они все оставили меня в покое. И Стивен, и бизнесмены, и Линда. Линда всегда претендует на часть ланча. «Эдвард, всегда заказывай нам с тобой то, что ты заказываешь для Стивена», — напоминает мне она. «О, хоть бы вы все нажрались скорее», — бурчу я. И опять погрузились в свои бумаги и ссоры, а я займусь собой и своими мыслями, буду неторопливо убирать со стола. Мясо я готовлю на раскаленной решетке 5 минут одну сторону, 3 или 4 вторую. У итальянских братьев, без сомнения, лучшее мясо в мире. Оно тает во рту, как масло. Стивен любит, чтобы все вокруг него было очень клейси. Не устает повторять Линда, и я стараюсь, чтобы было клейси. Овощи и мясо подаются тоже на стерлинговском серебре. Выглядит стол внушительно и красиво. Если Гэтсби в хорошем настроении, он может поблагодарить, сказать «спасибо, Эдвард». Если он в плохом настроении, то ему хоть мясо ангела зажарь на ланч, он хуй что выдавит из себя. Впрочем, его похвалы меня мало трогают. Самое лучшее, что он может сделать для меня, это съесть свой ланч за 40 минут и съебать из-за стола. Но Стивен просиживает в среднем по 2 часа за столом со своими очень важными гостями, а то и 3. А я с отвращением жду на кухне. Когда, наконец, гости уходят и Гэтсби возвращается в свой офис, я, радостно убрав со стола, поднимаюсь к себе в комнату и, бросившись на кровать, иной раз позволяю себе вздремнуть, не раздеваясь минут 15-20. Часто меня сбрасывает с постели звонок в дверь, и тогда я мчусь в элевейторе вниз. Гэтсби дверь никогда не откроет, еще чего. Линда чаще всего в любой момент дня на телефоне, и сколько бы в доме ни находилось бизнесменов, они не рыпнутся даже открыть дверь. Это моя обязанность или Ольги. Но Ольга уходит в час дня. На телефонные звонки во время короткого дневного сна я не реагирую. Я себе дремлю и все. Человек – высокоорганизованное животное. Я спокойно выношу все 250-300 телефонных звонков, звучащих в один день в нашем доме, и не схожу от этого с ума, как, наверное, сходили крысы академика Павлова или кого там еще. В 6 или 7 уходит Линда. Стивен иной раз еще пьет со своими бизнесменами скотч, но если не попадаться ему на глаза, он способен сам приготовить себе скотч. В 8 или 9 часов вечера Гэтсби уже где-то обедает. Или в 4 сезонах, или в других клейси-ресторанах. Редко, когда он остается дома, разве что заболеет или грянут Олимпийские игры, то ли зимние, то ли летние, он любит спорт. На мой взгляд, у него слишком много интересов в жизни. Если бы их было меньше, у меня и его слуги было бы меньше работы. Если бы Стивен, скажем, не занимался фотографией и не снимал подводные фильмы, я бы не должен был бегать на 47-ю улицу, отдавать его фотокамеры в ремонт или в Modern Age. Впрочем, в моих путешествиях по Нью-Йорку виновата больше Линда. Стивен часто ругает Линду за то, что она тратит его деньги как воду. Она ведь выписывает чеки и ведет финансовые дела Гэтсби с банками. Так вот, верноподданная Линда экономит на мелочах. Она стала использовать меня как посыльного. Не всегда, но использовать. Расценки в деливери-агентствах опять подскочили. Линда считает, что ей выгоднее платить мне в таких случаях такси туда и обратно, чем платить за человека, присланного из деливери-агентства. Между тем, Стивен купил Нэнси в подарок ожерелье за $22 000. Между тем, только переправка его гоночного автомобиля из Англии в Калифорнию, его высочество пожелали принять участие в гонках, стоило больше 10 тысяч долларов. Мы экономим. Я и сам виноват тоже. Я позволил Линде немного, не во всем, но позволил ей сесть мне на голову. Я сам вызывался вначале на всевозможные поручения, говорил, что люблю ходить по Нью-Йорку и предпочитаю двигаться. Иной раз и вправду приятно прошляться пару часов в районе 5-й авеню и не сидеть со Стивеном и Линдой и всей этой шоблой арогантных бизнесменов, воображающих себя благодетелями человечества, самыми главными людьми в мире, самыми важными. Бизнесмены твердо верят, что это они дают нам всем, простым смертным, работу. Наши Джобс, что не существует на свете бизнесменов, человечество бы вымерло. Научила их заносчивости американская пресса и литература, и кино, и ТВ, одно из заблуждений и один из американских мифов. Они горды собой, как поэты, господа бизнесмены. Раньше я считал, что поэты – наиболее арогантные и горделивые существа в мире, но теперь вижу, что я ошибался. Поэтам далеко до бизнесменов. Я разбаловал Линду и ланчами. И когда Стивена нет в доме, я все равно готовлю что-нибудь, и около часу дня мы с Линдой сидим друг против друга за кухонным столом и жуем. Часто мне не хочется есть, еще более не хочется готовить, но приходится. Я завел этот порядок сам, желая расположить к себе Линду, и расположил. Но теперь она очень обижается, если я отказываюсь приготовить ланч. Она даже привередничает, господа. Видно ли дело? Если я делаю тана фиш с луком, ее просто приготавливать. Всего 10 минут я жертвую на эту операцию. Линда жалуется на однообразие пищи. Опять тана, Эдвард? С большим энтузиазмом несколько месяцев тому назад мы открыли для себя поджаренную на решетке польскую колбасу. Теперь Линда не хочет больше есть польскую колбасу, потому что ей, видите ли, колбаса надоела, и колбаса будто бы ее толстит. Я думаю, что Линду толстит не колбаса, а то, что она уже 8 лет работает здесь со Стивеном, нервничая, злясь, переживая всяческие настроения Стивена ближе, чем свои собственные, гордясь Стивеном и его ненавидя. Я даже всерьез подозреваю, что Линда влюблена в него. Но Линда засиделась на одном месте. Линде нужен свежий новый воздух, новые люди. Это вижу я, видела даже Дженни. Линде нужно бросить нахуй миллионерский дом и прыгнуть в жизнь, тогда она перестанет толстеть. И оставить своего привычного еврейского Дэвида, 50 лет, жалующегося на недомогание, завести молодого любовника и начать новую жизнь. Порой после очередной ссоры с Гэтсби Линда бормочет, что будет искать себе новую работу, что с нее хватит, что 8 лет в рабстве достаточно, но от пылких речей до попытки разбить хорошо оплачиваемую клетку очень еще далеко, господа. Никогда она этого не сделает, дай бог, чтобы я ошибался. Я живо могу себе представить старого Стивена Грея, когда-нибудь его непременно разобьет паралич во время одного из его гневных припадков в инвалидном кресле. Конечно, в кресле самой современной конструкции с компьютерным управлением. И старушку Линду, переругивающихся здесь же в миллионерском домике. С ними все ясно, они никогда не изменятся. Гэтсби никогда не остановится и не бросит этот, по его собственному выражению, «fucking business», как он грозился мне однажды в припадке 45-минутной откровенности, и не пойдет преподавать, не станет профессором. Нет. Со Стивеном и Линдой все ясно. Единственное, с кем еще ничего не ясно, с батлером Эдвардом. Что будет с ним и где и как он встретит свой конец и в каком качестве. Так что я, может быть, напрасно жалуюсь. Я свободнее их, без сомнения, хотя и несчастнее. Но за свободу нужно платить, поэтому заткнись, не жалуйся на рабство, Эдвард Батлер. Но вернемся к ланчам. Другая причина, почему Линда настаивает на них, она не хочет тратить свои собственные деньги. Она несколько прижимистая. Еще Дженни мне об этом говорила. Не то что жадна до патологии, нет. Она сама не раз звала меня и Дженни в рестораны, и она и Дэвид платили свою долю без всяких выкрутасов. Линда устраивает парти у себя в доме, но Линда бережлива. С Дженни у нее не было такой сладкой жизни, как со мной, как у детей в школах бесплатный ланч. Дженни пекла хлеб и готовила, но не каждый день. Но я продолжаю кормить Линду, не бунтую. К тому же Линда тоже иной раз чего-нибудь делает для меня, чего я сам или не смогу сделать, или могу, но это сложная история. Так, например, она время от времени просматривает мои деловые письма, написанные мной по-английски, и исправляет ошибки или даже перепечатывает их, что мне очень важно. В начале моей карьеры в доме Гэтсби Линда помогала мне готовить ланчи. В основном я не умел парить овощи, все эти аспарагусы, артишок, брокколи и брюссельскую капусту. Она помогала, вносила в процесс, правда, дохуя суеты и нервности, но помощь была ценная, признаю. Кроме того, когда Стивена не было в доме, Линда даже пыталась учить меня правильному английскому произношению. Мне это занятие, правда, быстро надоело, но я некоторое время читал ей статьи из «Нью-Йорк Таймс», которые мне были интересны. Она корректировала мое произношение и объясняла мне правила. Но главное достоинство Линды заключается в том, что она со мной разговаривает. По нескольку раз в день я прихожу к ней в офис, сажусь в кресло рядом с ее рабочим столом. Если она не занята, мы сплетничаем или говорим о политике. Основной же наш дискуссионный клуб находится в кухне, где во время ланча мы обсуждаем свежие газетные новости. Я прочитываю все без исключения интернациональные новости в «Нью-Йорк Таймс», постоянно читаю «Ньюсвик» и «Тайм», посему новости я, конечно, знаю куда лучше Линды. Я газетный фрик. И Линда уважает мою осведомленность. Дженни после моей частной полуторагодичной пропаганды за равное и единое человечество уехала в Лос-Анджелес вовсе не такой Дженни, как ее встретил. Она стала прорусской или любительницей коммунистов. Но пообщавшись со мной, она поняла, что там, на другой стороне земного шара, тоже живут люди, а не монстры. Слабые, бедные, умные, глупые, всякие, но люди. Понять, что русские не 260-миллионная банда злоумышленников и преступников, для сознания девушки, воспитанной в стране, в которой еще совсем недавно словом «коммунист» пугали детей, это не так мало, господа. Достижение, можно сказать. Линда очень скептический человек. К тому же она находится под сильным влиянием Дэвида, который очень не любит русских. Человек он интеллигентный, художник-оформитель, предположить, что он расист, трудно, тем более, что русский не самый подходящий объект для расизма. Скорее всего, он просто неудачник и нашел себе достаточно удаленную мишень для вымещения злобы, потому что он, как мне кажется, трус. Отсюда и карате. Дэвид, хотя и относится ко мне лично неплохо, полувсерьез считает, что я русский шпион, Линда так, безусловно, не считает. Она столько раз видела меня на коленях, драющего щеткой кухонный пол, что, очевидно, этот мой образ вытеснил из ее сознания образ Эдварда в чекистской фуражке, сфотографировавшегося с товарищами-выпускниками шпионской школы на фоне Кремля. Но Линда скептик по натуре своей. Миру она не верит. Она осторожно выглядывает из своего скептического панциря и чуть что прячется опять. Мы обсуждаем международные проблемы до хрипоты, особенно отношения между Америкой и Россией. Но всякий раз приходим к одному и тому же выводу, а именно, что народы у нас хорошие и работящие, а fucking politicans пытаются нас перессорить. «Suckers», говорю я, «suckers», говорит Линда. Так мы разговариваем, если у Линды есть время. Оно у нее есть не всегда, увы, поэтому она и садится в кухне на одно и то же место, ближе к телефону, потому что ей звонят и в ланч. Что дико злит и ее, и меня, мешает нам разговаривать. Злит, не злит, но когда она снимает трубку, она моментально становится вежливой. «Hello, офис Стивена Грея, слушай, чем я могу помочь вам, сэр?» Хотя до этого Линда только что орала «Fucking shit! Почему они звонят мне в мой ланч?» Линда всегда сидит спиной к окну, я же лицом. Я люблю разглядывать улицу. Кухня наша на метр ниже уровня тротуара, потому подошву пешеходов приходится как раз на уровень нашего стола. Впрочем, пешеходы – не пешеходы, а прогуливающиеся. Они не прохожие, не проходят, а приходят, так как улица наша никуда не ведет, она упирается в Ист-Ривер. Это почти всегда одни и те же люди. Богатые дамы и господа из соседних, очень дорогих, самых дорогих в городе многоквартирных домов или их слуги, выгуливающие собак или их дети. Только иногда забредают случайные романтические пары – посидеть у Ист-Ривер, покурить и потискать друг друга. Персонажи на улице одни и те же. По некоторым из них можно проверять часы. Так, например, завидя слегка, наверное, сумасшедшую пожилую женщину, идущую строевым упругим шагом мимо окна по противоположной стороне улицы, можно с уверенностью сказать, что сейчас ровно 9 часов и 4 минуты, и что, пройдя в сторону реки, она через пару минут пройдет опять мимо окна, но уже по нашей стороне и в обратном направлении. Меняется в течение года только ее одежда. Летом у нее над глазами пластиковый оранжевый козырек, зимой на ней нейлоновая синяя куртка. Я думаю, что она старая дева и, очевидно, живет где-то поблизости. За год она никогда не выбилась из расписания. 9:04 более чем на пару минут. По утрам наша улица принадлежит шоферам лимузинов, поджидающим наших боссов, чтобы вести их и вершить их важные дела в их офисы. Многие из соседушек имеют по хорошенькому пакету стейкс в компаниях с громкими всемирно известными именами типа Avon, Amoco, Texaco и так далее. Откройте Wall Street Journal, ткните пальцем и не ошибетесь. Это именно те компании, названия которых, развернув Wall Street Journal, с удовольствием каждое утро лижут взглядом мои соседи. Шоферы лимузинов чистят свои лимузины тряпками или стоят группками, осторожно разговаривая все в костюмах, при галстухах и фуражках. Гэтсби, один из немногих в нашем блоке, кто редко пользуется лимузином, предпочитает такси. Причина тому не его либерализм, просто он ведь не живет здесь постоянно, но чтобы летать в свое имение в Коннектикуте, он, не задумываясь, использует частный самолет. Кроме шоферов, ранними утрами оживляет нашу улицу и красивые женщины. Это любимое место коммерческих фотографов Нью-Йорка. У нас необыкновенно респектабельные фасады домов и вид на реку. Наш блок как старая Англия. Посему едва ли не каждый день на нашей улице стоит автобус, и в нем можно разглядеть полуголых девочек, которых брезгливо накрашивают гомосексуалисты-мейкапщики. А женщины в штанах садистко-лесбийского типа с сигаретой в зубах хрипло указывают изящным молодым людям, куда тащить очередной ящик с аппаратурой, а фотограф чаще еврей, а сейчас все больше и больше появляется японцев, возится со своей камерой. Евреи озабочены, японцы как новенькие автоматы. Я слуга, когда босса нет, охотно влезаю наружу и с удовольствием разглядываю девочек, которых десятки раз заставляют повторять ту же самую сцену, скажем, случайную встречу на улице. Модели проходят перед аппаратом со счастливыми лицами, охуев от тоски, но хочешь не хочешь, они должны изображать на лицах одна удивление и зависть от нового платья подруги, другая – гордость за свое платье, творческая находка фотографа или хриплой лесбиянки». Мужчины-модели меня раздражают. Они всегда очень быкообразные и мужланистые, производят впечатление туповатых, несколько деревенских. Впрочем, близко я с ними не сталкивался. Может быть, я ошибаюсь. Кроме лимузинов и фэшн-автобусов, на нашей улице всегда стоит, по крайней мере, пара автомобилей-фургонов. Нас постоянно чинят и подновляют, и перекрашивают. Во всяком случае, редкий день улица свободна от каких-нибудь Royal Plumbers или Green Air Air Conditioners или Sherlock Holmes Security Installation и тому подобное. Очень важных представителей более мелкого бизнеса. Нас обслуживает черный мужик Энди. Его бизнес называется King's Air Conditioners. Как видите, в том же стиле, что и у других представителей частного предпринимательства. Энди часто выручает меня из драматических ситуаций. Я звоню ему, когда вдруг разрывается, скажем, труба в бейсменте или в одной из комнат обнаруживается водяное пятно на потолке. Обычно такие неприятности случаются ранней весной. Энди меня уважает, и я его уважаю, хотя мы совсем разные. Энди не курит и не пьет, и у него есть жена и двое детей. Я пью и курю, и семьи у меня нет. Энди хочет выучить своих детей и поехать надолго в Африку. Он очень интересуется своей прародиной. Я с прародиной своей свалил и вряд ли когда туда поеду. Однако при всей нашей различности мы друг другу симпатичны. И когда у него и у меня есть время, мы пьем кофе и разговариваем у меня на кухне. Как я не стараюсь переносить свою жизнь во все другие комнаты, большую часть моей жизни я все равно провожу на кухне, как и подобает слуге».